ночное небо распростерлось над землей, и шумный день сменился тишиной. А в небе звездочки, как огоньки, горят своей красой, мой взор к себе манят. О мой Господь, ты дивен и велик, тебя прославить не в силах мой язык. Когда взираю на дела твоих перстов и на твою безмерную любовь, о, как хотелось бы взлететь туда душой, где приготовлен утомленному покой, и видеть то, что глаз мой не видал, услышать то, что ухом не слыхал. О мой Господь, ты дивен и велик, тебя прославить не в силах мой язык. Когда взираю на дела твоих перстов и на твою безмерную любовь, но в день Архангела и Божьей трубы туда слетятся, словно быстрые орлы, все дети Божии, кто окрылен мечтой, кто свято чтил божественный закон. О мой Господь, ты дивен и велик, тебя прославить не в силах мой язык. Когда взираю на дела твоих перстов и на твою безмерную любовь, о, не оставь меня, Спаситель дивный мой, веди меня всесильною рукой. С тобою жить хочу, с тобою умереть, и в небесах хвалу тебе воспеть. О мой Господь, ты дивен и велик, тебя прославить не в силах мой язык. Когда взираю на дела твоих перстов и на твою безмерную любовь, о мой Господь, ты дивен и велик, тебя прославить не в силах мой язык. Когда взираю на дела твоих перстов и на твою безмерную любовь,